мне нравится моя служба», — улыбнулся Вилли. «Не будьте так строги к старине Уйбриджу. У этих ученых-докторов мозги устроены не так, как нужны для службы в охране. Он хотел сделать как лучше. Тернист путь к истине», — сказал я, — «и труден для тех, кто старается сделать как лучше», — тоном проповедника произнес Хардинджер. «А что узнали о Бакстере?» «Вышел отсюда около 6:30 вчера вечером, сэр. Или несколько позже, как я догадываюсь, потому что он пропустил специальный автобус на Альфингем». «На выходе он, конечно, отметился», — спросил я. «Каждый ученый, покидающий Мортон, должен поставить отметку «Ушел», расписаться в журнале и сдать свой номерок. Несомненно. Ему пришлось дожидаться обычного рейсового автобуса, приходящего в 6:48. Кондуктор и два пассажира подтверждают, что некто, соответствующий нашему описанию, вошел в автобус. Конечно, имени мы не упоминали, но тот же кондуктор утверждает, что никто не сходил в Альфингеме. Там, где живет доктор Бакстер, вероятно, он проехал весь Альфингем до Харткастера, весь маршрут. Просто он взял и исчез», — подытожил Хардинджер, задумчиво разглядывая крупного человека со спокойными глазами. «Хотите с нами работать, Вилли?» «Признаться, это внесло бы разнообразие в мою службу после обычных деревенских происшествий», — сказал Вилли. «Но не уверен, что со мной согласится начальник, главный констебль участка. Попробуем его уломать. Ваш участок в Альфингеме, не так ли? Я загляну туда». Вилли ушел. Когда мы глядели ему вслед через двор, то заметили лейтенанта, нажимавшего на нашу дверную кнопку. Хардинджер скосил глаз и крикнул: «Войдите». «Доброе утро. Доброе утро, мистер Кевилл», — бодро и энергично поздоровался рыжеволосый лейтенант, хотя выглядел усталым. «Вилкинсон, сэр, офицер ночного патруля. Полковник сказал, что вы хотели меня видеть». «Разумно поступил полковник, должен признаться». «Хардинджер, старший инспектор Хардинджер. Вы тот самый офицер, который прошлой ночью нашел Клендона?» «Его нашел разводящий патруля, капрал. Он позвал меня. Я мельком взглянул, затем опечатал блок «Е», доложил полковнику, и тот одобрил мои действия». «Молодец», — похвалил Хардинджер. «Но мы к этому еще вернемся позднее. Вам, конечно, доложили, что колючая проволока ограждения перерезана?» «Естественно, сэр. Когда Клендон исчез, я принял на себя обязанности. Мы нигде не могли его найти, нигде. Он, должно быть, тогда уже был мертв». «Так, и вы обследовали места повреждений, конечно?» «Нет, сэр». «Нет, почему?» «Это ведь ваша обязанность, верно?» «Нет, сэр. Это обязанность следователя». На его бледном лице мелькнула улыбка. «Мы только носим автоматы и бинокли. Было чертовски темно, а потом несколько пар солдатских сапог тогда уже так затоптали место, что вряд ли там что-либо можно обнаружить. Я поставил 4 охранников, сэр, в 10 шагах друг от друга возле места повреждения с приказом никого близко не подпускать». «Никогда не встречал у армейцев такой сообразительности», — одобрительно произнес Хардинджер. «Вы поступили безупречно, молодой человек». Вилкинсон слегка порозовел от похвалы, хотя старался выглядеть невозмутимым. «А что вы еще предприняли?» «Ничего, что могло бы облегчить вам расследование, сэр. Я послал дополнительный патруль для обследования всего ограждения. Обычно в это время у нас 3 патруля. Вдруг оказались бы еще повреждения, но было только одно. Затем я расспросил патрульных, которые стремглав бросились за человеком, якобы напавшим на девушку. Пригрозил им, что в следующий раз рыцарские чувства приведут их обратно в полковую казарму. Они не должны были удаляться от забора ни при каких обстоятельствах». «Считаете, что случай с девушкой был подстроен для отвода глаз? Чтобы помочь кому-то незаметно пробраться к проволоке с кусачками? Для чего же еще, сэр?» «Да, для чего же еще в самом деле?» — вздохнул Хардинджер. «Сколько обычно работают в блоке Е, лейтенант?» «Человек 55-60, сэр. Ученые?» «Все? Ученые, микробиологи, химики, техники, военные и гражданские, я мало о них знаю, сэр. Нам не рекомендуется проявлять любопытство. Где они сейчас? Ведь блок Е опечатан. В столовой. Кое-кто хотел уехать домой, но полковник Уэйбридж их не отпустил».